Глава третья. Полторацкий. В Полторацкий надо было не спускаться в преисподнее, но подыматься почти что в бельэтаж. И вот туда-то, под предводительством Фомушки, направилась теперь из перекусочного подвала ватага ходебщиков, коллег и убогих. Чуть перед этой компанией завизжала на блоке гостеприимная дверь кабака, чуть только обдало ее спиртуозными испарениями, как вдруг совершилось великое чудо. Слепые прозревали, немтари получали прекрасный дар слова, кривыши выпрямлялись, сухоруки, костыльники и всякие другие калеки, убогие, нежданно-негаданно исцелялись, становились здоровыми, крепкими людьми, и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдруг, в одно мгновение ока, от одного лишь чудодейственного веяния полторацкой атмосферы. Один только еж, Касьянчик, старчик, не изменял своему убожественному горбу и безножию, и то потому, что в самом деле был человек горбатый и безногий. «А, грызунчики, грызуны, грызуны привалили. Много ли находили, много ли окон изгрызли? Псковские бари, витебские бархатники. Ах вы, братья, парчевое платье! Наше вам с кипятком 11, с редькой 15. Добро пожаловать, грызунчики, милости просим. Коммерцию поддержать». Таков был приветственный взрыв восклицаний, которыми полторацкие завсегдатаи встретили нищенскую ораву, не перестававшую один за другим подваливать к стойке с лаконическими требованиями косушек. Некоторые из братьев недоставшую сумму денег дополняли карманными платками. Один даже предъявил очень хороший портсигар, что без сомнения составляло негласные трофеи притворного стояния. Трофеи эти мгновенно исчезали за кабацкой стойкой. Сивушный пар, густая толпа перед стойкой, многочисленные группы за отдельными столиками, крупный смешанный говор, женские восклицания, порою хлёст побоев и вопли, копоть от неприкрытой стеклянным колпаком лампы. В стороне маркетант с горкой разных закусок, преимущественно ржаных сухариков, ржавой селедки и соленых огурцов, раздробленных на мелкие кусочки. Наконец, шмыганье подозрительных личностей с темным товаром, суетливая беготня подручных да подносчиков, собирающих порожние посудины и обрывочные отвратительные сцены в конец опьяневших субъектов, из которых некоторым тут же гласно всенародно обчищают карманы, сдирают одежду и обувь. Вот та мутная, непривлекательная картина, какую представляет знаменитый в летописях петербургских трущоб кабак Полторацкий. Нищие расселись как попало, кто на подоконник со своим студнем, кто за недостатком столов даже и на полу, в уголок приткнувшись. Одна только компания Фомушки, состоявшая из Макриды с Касьянчиком и Криворукова, Косоглазого, Слюняя с двумя немтырями, заняла отдельный стол для своей трапезы. Эти ужины нищие братьи возбуждали сильное неудовольствие маркетанта, видевшего в них подрыв своей коммерции. В компании Фомушки шел разговор о двурушничении худощавого старика-халатника, в то время как к блаженному подошел одетый в партикулярное платье высокий рыжий человек, угрюмого выражения в злобных глазах из-под лобья, и бесцеремонно опустился подле него на скамейку, отодвинув для этого словно какую вещь Касьянчика-старчика. «Чего тебе, Гречка?» — отнесся к нему своим обычным лаем Фомушка. «Ничего. Звони, знай, как звонилось, а мы послушаем», — отрезал Гречка и расселся таким образом, что явно обнаружил намерение слушать и присоединиться к разговору. «Надать ему беспременно ломку, чтоб не двурушничал», — продолжал Косоглазый Слюняй. «Кому это?» — осведомился Гречка.